Глава 28. Мы попадаем в дом-сундук. Дом Йохана был похож на узкий темно-серый сундук. Над дверью висела какая-то зеленая глиняная штука, которой был прилеплен скрученный в трубочку желтый рожок. Рядом было написано «Постхорн», а на последнем этаже были распахнуты красные рамы окошка. Я нажал кнопку домофона. «Hello? This is us», — сказала мама. Домофон фыркнул и открыл дверь. Поднявшись по узкой лестнице, мы оказались в огромной светлой комнате с огромными окнами, за которыми виднелся канал. В комнате стоял пианино, большой светлый стол и очень много цветов. А на стенах везде висели фотографии. «А почему у вас над дверью висит рожок?» — спросил я у Йохана по-английски. «Когда-то давно здесь находилась почта, и с тех пор над крыльцом висит эта эмблема. Марика, что вы будете пить?» «Белое вино, если можно. У меня есть прекрасный рислинг», и Йохан передал маме бокал. Пока они переговаривались о чем-то, я рассматривал фотографии. Вот маленький африканский мальчик. Эту фотографию я уже видел на выставке, в огромном тюрбане. Вот бесконечные снега и юрта посреди белой пустыни. Вот полуголые люди в панамах косят траву где-то в Южной Америке. Вот... «Мам!» — заорал я так, что мама и Йохан чуть не расплескали свое вино. «Что случилось?» Я запрыгал около фотографии, на которой у Синего залива на фоне Золотого холма белела маленькая церковь. «Вы были в Уналашке?» — спросил я шепотом. «Давно уже. Ездил туда по заданию одного журнала. Как интересно, — Йохан покрутил ус. — Впервые вижу человека, который интересуется Уналашкой. А я впервые вижу человека, который был в Уналашке. Марк просто помешался на этой Уналашке, нашел ее когда-то на карте и с тех пор не может успокоиться, — объяснила мама. Если захочешь, я могу рассказать тебе про это место и даже показать другие фотографии. Но сначала я хотел бы с вами поговорить. Пойдемте за стол». Йохан зажег свечи, которые стояли на столе в красивых высоких подсвечниках, и предложил нам сесть. Я заметил, что мама вцепилась ладонями в ручки кресла, и по ним снова потекли струйки пота. Она вытерла руки от джинсы и сцепила пальцы. «Не стесняйтесь, пожалуйста», — сказал Йохан. «Ешьте все, что вам нравится. Все очень свежее, вкусное. На столе, правда, лежали аппетитные булочки, оливки, вонючие сыры, которые любят мама и ненавижу я, нежно-розовая ветчина и какие-то паштеты. Воспользовавшись тем, что мамин нож увяз в сыре, я набил рот ветчиной». «Марика, Марк», — начал Йохан взволнованно, — «я не спал всю ночь и думал о том, что означает наша встреча. И я пришел к выводу, что она не случайна». «Случайности не случайны», — пробормотал я, но из-за ветчины получилось что-то вроде «шу-шу-шу-шу-шу». «Еще я подумал, что в этой истории есть один очень важный человек, и вести этот разговор без него было бы неправильно. То есть без нее». «Марик, вы, наверное, поняли, что я говорю о вашей маме. Есть ли у вас возможность ей позвонить?» «Да, конечно, мы можем позвонить ей по скайпу». «Пожалуйста», — сказал Йохан. Сначала раздалось... А потом на экране маминого телефона появилась бабушкина грудь в ярко-розовой кофте. «Марика!» — закричала она так, что у меня задрожали уши. «Привет! А где Марковкин?» «Мам, не кричи так, мы прекрасно слышим тебя, но не видим. Убери телефон подальше». «Сейчас». Бабушка нажала на другую кнопку, и экран перевернулся в другую сторону, переключившись с кофты на рюмку с ликером. «А теперь видно?» «Ба, тебе надо нажать на кнопку, которая переворачивает изображение в другую сторону», — закричал я. «Привет, Марковкин!» — крикнула бабушка. «А так, видно?» Теперь вместо рюмки на экран вылезли ее глаза в очках, а носа и рта по-прежнему не было видно. «Ну, что у вас нового?» «Мам!» Мама сделала попытку перейти к делу. «Какие новости, говорю?» «Мама, мы в гостях!» «Чудесно, просто чудесно! С кем-то познакомились?» «Можно и так сказать. Мы тут встретили одного человека, и, возможно, ты его знаешь». Бабушка подняла очки на лоб и отошла подальше от экрана. А Йохан пролез к телефону, так что с нашей стороны скайпа весь экран заняли его усы, нос и глаза. «Марта, здравствуй! Это Йохан! Йохан из Голландии! Помнишь меня?» Кажется, бабушка уронила телефон, потому что на экране все потемнело, и на той стороне раздался грохот. Потом послышалось громкое шуршание. Наконец, тьма рассеялась, и на экране появилось бабушкино лицо. «Здравствуй, Йохан. Конечно, я тебя помню».